Глава 7. Драконий дрессировщик. Через год меня навестила госпожа Дора. В тот день я учился Лиакта словам. «Это... неожиданно!» Сказала госпожа Дора с удивлением на лице. Может, она даже была поражена. Ее не так просто удивить. «Госпожа Дора, простите мою грубость!» Грубость госпоже Доре была непозволительна, так что я сразу попытался встать, чтобы ее поприветствовать. «Не стоит. Ты не сделал ничего грубого», — ответила мне она, внимательно осматривая Салиакта полными любопытства глазами. «Эта кроха стала такой покорной!» Угрожающе зарычал напрягшийся и поднявшийся на лапы от пристального взгляда госпожи Доры Салиакт. «Это госпожа Дора, прекрати!» Салиакт тут же успокоился, но настороженность из его глаз не пропала. Я с ним подружился, но это не значит, что он теперь мог служить драконьей расе. Он просто больше не боялся именно меня. Он мнителен и пуглив. Может быть, он и считает, что я не причиню ему вреда, но его отношение к моим соплеменникам не изменилось. И подчиненные госпожи Доры расстраивались по этому поводу. Обычно, если дракон становился покорным, то он был покорен всем. «Прошу прощения, госпожа Дора, он не...» «Ничего! Даже наоборот! Такой прогресс всего за год? Как ты это провернул? Мы ели бок о бок, и спали тоже!» «Не думала, что это так сильно может помочь!» Госпожа Дора смотрела на Салиакта со сложными эмоциями на лице. Салиакт тоже смотрел на нее немного неровно. И после года вместе я понимал, ему страшно. «Он боялся, так что я дал ему имя, ел вместе с ним, чтобы он перестал меня страшиться и открыл мне свою душу». «Понятно. Это и есть твой метод?» «Да, он хорошо себя показал». К слову, кроме Салиакта, я выдрессировал еще двух драконов, которые были по соседству от него. Они были чуть больше него. Я сделал с ними то же самое, что и с Салиактом, и когда они привыкли к моему народу, их переместили. К драконьей расе до сих пор плохо относится только Салиакт, самый стеснительный из них. «Да, наслышана о твоих успехах», — ответила после недолгого раздумья госпожа Дора. Наверное, думала, а не врет ли ей новичок часом. Если не врет, то это делает неэффективными методы, что госпожа Дора оттачивала тысячелетиями. И это сделал пацан с несколькими десятилетиями обучения. Конечно же, в моих намерениях такого не было, но я сделал то, что считалось невозможным. Что именно? Дрессировка тех драконов, которые считались необучаемыми. Да, считалось, что Салиакта невозможно выдрессировать. Методы госпожи Доры заключались в провоцировании драконов с последующим избиением. Она начинала с общественного порядка, так что драконы не смели идти против нас. Но работало это не со всеми. Эти драконы отчаянно пытались сбежать при любом удобном случае, в основном признавая в нас непобедимых противников. Такие драконы никогда не смогут подчиниться. Но живые существа не настолько простые, чтобы избиениями их всегда можно было довести до повиновения. Неподходящих дрессировки драконов забивали на мясо. «Жестоко говоришь, это только потому, что ты живешь в спокойные времена». Любой сбежавший красный дракон будет видеть в драконьей расе врагов, так что если отпустить кого-то из них, то они могут убить твоих друзей в будущем. Те, кто не подчиняются, умирают. Все просто. Давать выбор — это уже проявление доброты. Однако убивать дракона неподходящего дрессировки — дело не из легких. Это буквально обращает все потраченное время и старание в пыль. Так что новичкам поручают таких драконов, чтобы они выложились на полную и поняли, что некоторых выдрессировать просто невозможно. Параллельно они учатся справляться с опасностью и обращаться со смертельно опасными существами, после чего убивать тех из них, кто не слушается. Новички должны это понять. Понять, как дикие драконы отличаются от уже прирученных, которых они видели раньше. Но мы с этим драконом были как два сапога пара. Опыт жизни в мире демонов очень помог. Я понял, что он запуган, и я попробовал что-нибудь кроме обычного избиения. Так что первый урок на этой работе, что некоторые драконы никогда не покорятся, я не получил. Честно говоря, я до сих пор считаю, что наладить контакт можно с любым драконом. Ладно! Немного подумав, хлопнула в ладоши госпожа Дора. «Можешь еще позаниматься с драконами в этой секции!» Приказала она мне. Разве она не чудесна? Она отбросила свою гордость, а ведь она была ее признаком преданности господину богу-дракону. Она всегда думала с позиции, принесет ли это пользу господину и вместе с ним и миру драконов. В те времена мало кто в нашем мире вот так мог спокойно отбросить свою гордость. «Воспользуйся этой добротой, чтобы подготовить к дрессировке как можно больше драконов!» В конце концов, она никогда не говорила мне, что все драконы в этой секции не поддавались дрессировке, и их ждала лишь смерть. Наверное, чтобы не беспокоить меня лишний раз. Насколько она была умна, предсказывая, что эта секция скоро перестанет быть таковой. С этого дня работы стало больше. Не сказать, что у нас было много неподходящих для дрессировки драконов, но госпожа Дора сказала направлять таковых к нам из других дрессировочных загонов. Каждый из них был запуган и пытался сбежать, стоило ему меня завидеть. Многие из них были серьезно или даже почти смертельно ранены, показывая, как жестоко их дрессировали. Не с каждым у меня получалось найти общий язык, и как я ни пытался, они отказывались открываться мне. Размягчить таких мне помогал Сальян. Он подходил и говорил им что-то. Я не знаю что. Хоть я и учил его словам языка бога-дракона, но языку драконов он меня в ответ не учил. Но я уверен, что он им что-то говорил. Иногда не вслух, а, например, просто мягко похлопав хвостом собеседника. Это был жест доверия и безопасности. Красные драконы успокаивают себе подобных с помощью хвостов, но тогда я об этом не знал. Я думал, они так знаки внимания оказывают. Да уж, Салиякт лучше меня понимал человеческую душу, хотя по логике драконью, но не суть важно. Побыв с Салияктом, драконы поддавались, и после этого их забирали от меня, чтобы проводить дальнейшую дрессировку, где они становились превосходными, смелыми и покорными бойцами. Пожалуй, у тех, кто не сломался даже под избиениями, эти качества присутствуют от рождения. Мы с Салиактом смягчали и отправляли в дальнейший путь таких драконов все чаще и чаще. Но сам Салиакт все еще поддавался только лично мне. Благодаря этому мою работу оценивали все выше и выше. Все же у меня выходило выдрессировать тех драконов, которых не удавалось в других загонах. Да, они еще и получались лучше остальных. Так что молва о превосходном дрессировщике с выходящими из-под его крыла превосходными подопечными расходилась. Ко мне приходили новички, чтобы поучиться, и я, конечно, учил их тому, что делал сам. Я не считал свой метод чем-то настолько особенным, чтобы его скрывать. Далеко не у всех выходило так хорошо, как у меня, но число отправляемых на убой уменьшилось, а число хороших драконов увеличилось. Стоило моему методу разойтись, то сразу дальнейшая дрессировка тоже стала понемногу меняться. Его стали добавлять к тому, чему учили новичков. Сколько это заняло? Лет 100 где-то. Примерно тогда я слыл экспертом по дрессировке непокорных драконов. У меня даже подчиненные появились. Хотя официальной должности у меня не было, но было признание от других дрессировщиков. Появился кто-то поразительный, дракон с половиной крови демонов в жилах, приемный сын господина бога дракона и ученик госпожи Доры. А новички учились и подражали ему. Так расходилась слава обо мне. В поместье господина бога дракона тоже стало легче жить. Теперь я чувствовал, что помогаю ему. Каждый день я мог рассказать ему, госпоже Лунарии или слугам о драконах, что я дрессировал. Само собой, это было прекрасно. Каждый день приносил радость. Каждый день приносил счастье. Я любил драконий народ, а он начинал любить меня. Меня приняли госпожа Лунария и господин бог-дракон. Если бы мне надо было сказать, какое время в моей жизни было самым счастливым, я бы сказал, что оно было тогда. Вдруг Лаплас заметил, как лицо Ростелины изменилось. Оно сменилось по форме или выражению в физическом плане. Проще говоря, она надула щеки. Что такое? То есть сейчас ваша жизнь не самая полная и счастливая, вы хотите сказать? Лаплас в это время вел простую жизнь. По какой-то причине он почти все время сидел в своем кабинете и писал, лишь несколько раз в год покидая гору. Другими словами, его жизнь с Ростелиной была вполне полной и домашней. Пожалуй, Ростелина, тебе это будет не совсем приятно услышать, но тогда было совсем иначе. У меня была миссия, цель. Это немного другое счастье. Ростелина сильно упала духом. «Если господин несчастлив, то что я вообще тут делаю? Может, лучше будет собрать вещи и завтра же уйти?» «Но знаешь что, Ростелина?» «Да?» «Что я знаю точно, мне сейчас не одиноко. Сейчас моя жизнь полна тревог и беспокойства. Они бы раздавили меня, будь я один». «Спасибо, Ростелина, ты меня прямо спасаешь». «Да, господин». Почти что засияла она. «Пусть я и бесполезна, но я хоть как-то ему помогаю». Услышать это от самого Лапласа ей было очень приятно. «Однако, господин, у меня остался один вопрос». «Да, я слушаю». «Теперь я знаю, как вы дрессировали драконов, но самого важного вы так и не рассказали. Как вы встретили господина дракона?» «А?» Почесал Лаплас свои разноцветные волосы и ответил. «Я же только что все рассказал». «М?» «Салиякт. Дракон в пещере за моим домом и хозяин этой горы. Это первый дракон, которого я встретил». «А?» Вскрикнула Ростелина в смущении. Когда он об этом сказал, стало ясно, что это было очевидно. Почему-то она думала, что дракон в истории был совсем другим. Было сложно совместить того жарущего и нелетающего ленивого красного дракона, который слушался даже Ростелину, и того свирепого Салиякта. «Господин дракон и есть Салиякт?» «Ну, да». Если подумать, то Лаплас и раньше время от времени называл его Салияктом. Осознавшая свою невнимательность Ростелина всем своим видом выражала удивление. «Тот Салиякт теперь стоит выше остальных красных драконов. Теперь он король красный дракон Салиякт. Хотя на старости лет уже сдает, если уж быть честным». Сказал Лаплас, после чего дом сотряс недовольный рык, идущий из пещеры за ним. Как оказалось, объект разговора все слышал. Не злись. «О! Я и не знала, что господин дракон такой удивительный!» «А, он такой, так что к нему тоже относись с уважением, хорошо?» «Как скажете, господин!» Громко ответила Ростелина. Похоже, идея о том, что тот, которого она опекает, оказался кем-то поразительным, ее очень порадовала. Лаплас посмотрел в окно, за которым восходила полная луна. Уже наступила ночь. «Прости, Ростелина, что-то меня понесло. Продолжение истории придется подождать». «Хорошо, господин». Без каких-либо возражений проводила взглядом Лапласа Ростелина. Она была эльфом, а они живут долго, хоть и не так долго, как Лаплас. Насколько бы он ни уходил, когда-нибудь он дорасскажет свою историю. «Я должна позаботиться о том, чтобы господин вернулся в чистый дом». Но свою сонливость она побороть не могла. «Сегодня спатеньки». Вернулась она в свою кровать, чтобы набраться сил к следующему дню.